Глава 16. К этим брюкам отлично подойдет этот молочный пиджак. Просто приложите. Вы не поверите, как хорошо этот цвет освежает лицо. Вы знаете, если подобрать неверный оттенок одежды, можно накинуть себе пару-тройку лет. А если правильный? Интригующе улыбаясь, беру с Рейла еще и блузку небесно-голубого цвета, которую не успела вывесить в зал и протягиваю постоянно клиентке чуть за 50. Можно скинуть десяток лет. Даже не знаю, Линочка, такие яркие цвета в моем возрасте. Боюсь, я буду выглядеть глупо. Сокрушенно качает головой. Вижу по горящим глазам. И блузка, и пиджак ей нравятся, а главное, и сидеть на ней будут отлично. Примерьте, Жанна, вот увидите, что я права. Пока найду вам подходящие аксессуары, говорю я. Задергиваю шторку в примерочную и оставляю женщину переодеваться. Неспешно выхожу в зал и приближаюсь к стоящему в центре подсвеченному стеклянному столу с дорогой винтажной бижутерией. Мне уже несколько месяцев нравятся массивные серьги, которые наша хозяйка привезла из Франции. Понимаю, что никогда не смогу их купить и куда-то надеть, но каждый раз втайне надеюсь, что они больше никому не приглянутся и так и будут ждать меня. Пробегая взглядом по разложенным на бархатных подушечках украшениях, не нахожу своих любимчиков. Может, Таня их куда-то переложила? Ладно, поищу потом, все равно Жанне я бы их не предложила, ей нужно что-то более изящное. Выбрав несколько пар, иду обратно к клиентке. Благодаря моей настойчивости и безлимитной карте ее мужа, она берет все. Еще и оставляет мне щедрые вознаграждения. Я предлагаю налить ей кофе или шампанского, и она охотно соглашается, выбирая второе. Жанна располагается на диванчике около примерочной, а я спешу к холодильнику в подсобке, когда в бутик неторопливо заходит Наталья Животягина, хозяйка и владелица нашего бутика. Стаскивает с головы шелковый платок и расстегивает на ходу бежевый тренч. «Добрый день». Сухо кивает в мою сторону и, расплывшись в обворожительной улыбке, бросается к клиентке. «Жанночка, отлично выглядишь. Видела нашу новую коллекцию?» «Твои девочки мне все показали, и я уже прикупила кое-что». Жанна хлопает по объемному бумажному пакету. «Скоро приезжает Сергей. Заглянешь к нам?» «Обязательно. Вызвать тебе такси». Я слушаю краем уха, наполняя бокалы дорогим брютом. Один для Жанны, другой для Натальи. Она любит неформальное общение с постоянными клиентами. Многие из них являются ее подругами. Так рассказывала мне Таня в то время, когда мы еще общались. Раньше мне нравилось работать с Таней. Она часто уходила на перекур и отпускала меня за кофе или шоколадкой в ближайший магазин. Плюс рассказывала про то, как другие девушки-консультанты берут понравившуюся им одежду на день или два, не отрезают бирки, а затем в целости и сохранности возвращают на место. Делили поровну чаевые, которые она меня и научила зарабатывать. Теперь же, после той истории с недостачей, в нашей смене царит совсем не дружеская атмосфера. Мы не разговариваем, совсем. Не делимся заработанным за день. Каждый существует сам по себе. Это совсем не ново для меня — быть одиночкой. Поэтому я легко приняла новые реалии, но это не значит, что я бездействовала. Попросила Наталью буквально вчера вечером после учебы перевести меня в другую смену. Я могла бы больше работать по выходным и в вечернюю смену. Так удобнее совмещать с учебой задание, по которой, видимо, придется делать по ночам. Посплю на пенсии, если до нее доживу. Ищу Таню глазами, она перевешивает платье около выхода. Поворачивается в мою сторону и довольно усмехается так, словно знает что-то такое, о чем я даже не подозреваю. Холодок ползет по рукам, и дело совсем не в ледяном игристом вине из морозильной камеры. Мне не нравится это ощущение. Будто меня облапошили, и я вот-вот останусь в дураках. «Танюша, побудь пока в зале, а ты, Исаева, пройдем со мной», — холодно произносит Наталья, когда мы остаемся в бутике одни. «Поговорим». Киваю и иду за хозяйкой в помещение для работников. Она, цокая каблуками, проходит в комнату с сейфом, снимает плащ и небрежным движением бросает его на спинку кресла около стола. Достает из сумки тонкий плоский ноутбук и выверенным движением раскрывает его, опуская себе на колени. Я застываю перед женщиной, опустив руки вдоль тела, стараясь не показывать своего волнения, хотя сердце колотится бешено, словно пытается пробить грудную клетку. Она никогда не вызывала меня на разговор тет-а-тет, кроме собеседования. Что-то случилось. Знаешь, я всегда проверяю девочек, которые устраиваются ко мне на работу. Красивая мордашка, грамотная речь и умение пустошить за счет моего товара кошельки клиентов — это все хорошо. Но я ненавижу крыс. Это те девочки, которые гадят, не отходя от кормушки. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, Лина? говорит Наталья, придерживая длинными пальцами крышку ноутбука. «А должна?» — приподнимаю бровь. Животя неприятно подтягивает. Холодок неизвестности переместился туда. «Вопросы здесь задаю я. Ты не в том положении, чтобы дерзить мне, детдомовка», — резко говорит Животягина. «Скажи спасибо, что я еще не вызвала полицию и не заявила на тебя». Мне словно плюют в лицо. Краска приливает к щекам, их начинают печь и покалывать. Я несколько раз растерянно моргаю, прежде чем взять себя в руки. Втягиваю через нос воздух и тихо выдыхаю через приоткрытые губы. Мне не стыдно. Я просто киплю от злости, еле сдерживаясь. Сжимаю кулаки, стараясь не потерять лицо, вкрадчиво интересуюсь. «Простите, о чем речь? Я ничего не крала и не брала». «Правда?» Наталья насмешливо выгибает бровь и разворачивает ко мне ноутбук. «Что ты скажешь об этом?» Щелкает мышкой и откидывается на спинку кресла, скрестив руки на груди. На экране запускается видео, и на нем я. Выхожу из бутика в платье в тот самый день, когда Саша решил познакомить меня с друзьями. Кадр сменяется следующим. Теперь я в другом платье совсем недавно, когда мы ехали знакомиться с родителями Соколова. Затем картинка опять меняется. Я пересчитываю деньги и ругаюсь с Таней. Без звука непонятно, что я ей говорю, зато хорошо видно, что вкладываю купюры в ее ладонь. Сука качает головой, словно отказывается делать то, что ей предлагают. Великая актриса, тварь. Неужели она думает, все так легко сойдет ей с рук? Щеки горят. Не могу удержаться и прикладываю к ним холодные ладони. «Есть что сказать, Исаева?» «Это все выглядит не так», — произношу хрипло. «А я думаю, это все выглядит так, как и было на самом деле. Итого, ты должна мне приличную сумму за эти два платья. Платишь, пишешь заявление и забрасываешь матьё, убираешься отсюда, чтобы я больше не видела тебя здесь». «Не я одна так делала. С других спрашивать не будете?» «Ты давай не учи меня, как дела вести, милая». Пульс зашкаливает, в голове шумит. Как только выйду из этой каморки, вцеплюсь Таньке в волосы. Терять уже нечего. Подставила меня, а сама такая вся белая и пушистая. Сколько она здесь шмоток переодевала, пока работала? Сколько денег стащила? Если я не заплачу, что будет? Прикидываю, в какую сумму мне встанут эти бесполезные платья и сколько денег у меня на счету. Черт, я собиралась из этих накоплений оплачивать учебу, собирала подушку безопасности, чтобы у меня было хоть немного чего-то своего. Страшно в один момент остаться без средств к существованию. Просить помощи не у кого. Этот страх толкает на необдуманные поступки, которые до сих пор преследуют меня в образе Мирона, напоминая, как низко я чуть не пала, продавая собственное тело. Не от хорошей жизни женщины идут заплаты за секс. Паника начинает подниматься волнами, скручивая внутренности. Не так страшно вылететь с работы, как опять оказаться нищей, совсем без копейки. Как я уже сказала, вызову полицию. Паспортные данные твои у меня есть. Так что сейчас можешь идти искать деньги. Как и где, это не мое дело. Можешь хоть плакать, хоть в ногах валяться. Безразлично, говорит Наталья и закрывает ноутбук. Несколько дней, так и быть, я тебе дам. Для того, чтобы собрать сумму. Все равно не сбежишь. И ты уволена. Это ясно? Ясно, произношу в тон начальница. Терять мне уже нечего. Слушать она меня не станет. Проще выгнать девчонку, которая работает всего 3 месяца, и повесить на нее все, чем начать заниматься разборками в давно устоявшемся коллективе. Видимо, Живоглота все устраивает в ее террариуме. Собрала вокруг себя настоящих змей. На ватных ногах дохожу до шкафа со своими вещами и забираю их. Мыслей как таковых нет. Делаю все на автомате, чувство, как Животягина следит за каждым моим движением. Словно надзиратель. «Сумку открой», — вдруг произносит она и, оказавшись рядом, вырывает ее из моих рук.